Глава третья. Если в конце первого дня пребывания в Эсдалине Ида полагала, что в этом городе ее ждет лишь одиночество и скука, то к концу первой недели от опасений не осталось и следа. Занятия отнимали у нее все время. Утром математика, языки и словесность. После обеда танцы и музыка. В 5 вечера приходила Ферта Тюдо, и начиналось нудное изучение норм этикета. После ужина оставался 1 час, который Ида могла использовать по своему усмотрению. При солнечной погоде она обычно прогуливалась в небольшом сквере, разбитом ниже по улице. Компанию девушки составляла Амалия. После посещения модистки, ставшая кем-то вроде личной камеристки юной Лэри. Чтобы разгрузить толковую горничную, Лэрд Блэкстоун нанял 2 девушек. Они приходили каждое утро и приводили огромный дом в порядок. Постоянно в нем работали 5 человек. Амалия, повар и его помощница, экономка и стопник. В дополнение к своим обязанностям, выполняющий по дому мелкий ремонт. С тех пор, как дом ожил, штат прислуги пришлось расширить. Через 2 недели после начала обучения Лэрд Блэкстоун решил пополнить расписание занятий чтением истории. Но поскольку, как выразился мужчина, сколь-либо приличного преподавателя, не занятого раскопками в это время года, сложно найти, он вынужден читать лекции самостоятельно. Вот уже 3 дня Ида внимала речам дяди. К счастью, девушке рассказчиком он оказался замечательным. Как правило, лекции Лэрд Блэкстоун предпочитал совмещать с полуденным чаем, сидя за столом на террасе популярного городского кафе. Так день Иды неожиданно разбавился вполне приятным времяпрепровождением. Свена на полуденные посиделки не звали. В это же время Ферт Малькон занимался с ним письмом и счетом. Сегодня тема лекции была Иде особенно близка. Поговорим о темной странице в истории Нордланда. Хотя некоторые называют этот период благословением. Ты слышала когда-нибудь о том, как из нашего мира ушла магия? Ида отрицательно покачала головой. Во времена языческих богов Нордланд славился своими жрецами и магами, в том числе и среди древних дворянских родов. Затем на нашу землю пришло братство белого бога Исаии. Какое-то время люди, обращенные в новую веру, мирно проповедовали свои воззрения. Исаия, бог обездоленных, находил отклик в душах простых людей. Мне всегда учение Белого Братства казалось странным, но если религия несет добро, то почему бы и нет? Однако везде и во всем появляются фанатики, уничтожающие все, к чему прикасаются. Если бы я был пророком, то добавил бы к заповедям еще одну: «Бойтесь фанатиков и глупцов, ибо в них погибель мира». Братство обрело небывалое влияние в королевстве. Спустя 300 лет начали появляться первые радикально настроенные общины. Идейным вдохновителем стал отец Клемент, быстро взошедший от самых низов до сана архиепископа. Убеждения Клемента были просты. Любая магия повергает человека во тьму. Что любопытно, король Феонин поддержал архиепископа, чему современники так и не смогли найти убедительное объяснение. Возможно, вся загвоздка заключалась в королеве, жертвующей баснословные суммы церкви из своего личного состояния. Всем было известно, что к 50 годам ее величество из праздной королевы, в которую король был безумно влюблен, превратилось в благочестивую смиренную Лерту, облаченную в серую и скрывающую волосы под скромным платком. Архиепископу Клименту удалось распространить свои взгляды на самом высоком уровне. Сначала от людей, владеющих магией, требовали отречься от своих способностей и сделать крупное пожертвование церкви для помощи обездоленным, затем отречься от титулов, передав свое богатство родственникам, обделенным магией, и посвятить свою жизнь Богу. Начало ужасающим событиям положил один случай, связанный с мальчишком-пастухом. Им были найдены несколько трупов девушек с выкоченной кровью, развешанных на дереве, вокруг которого был начерчен ритуальный круг по всем правилам жрецов смерти. Ужасающая находка породила самые невероятные слухи. Начались погромы. Горожане Ренхельма громили лавки, осаждали поместья, знати, требовали выдать безбожников-убийц. К тому времени культа жрецов смерти не существовало уже несколько столетий. Началась охота на ведьм, которую церковь поддержала. Король выступил с балкона своего дворца с обличающей речью о бездуховности и развращающем душу бесовском колдовстве. Неожиданно выяснилось, что церковь Белого Братства имеет артефакты, блокирующие магию. Ни один маг ничего не мог противопоставить пришедшим за ним людям короля. Костры жгли и днем, и ночью, над городом стоял смрад и душераздирающие вопли. Посол Миринарии, ставший свидетелем смерти от прилюдных пыток мальчика-подростка, писал, что колесо Инквизиции не щадило никого. Через 10 ужасных лет в Империи не осталось ни одного мага. Загадочные артефакты, которые связывали магию таинственным образом, исчезли. Сейчас некоторые ученые-религиоведы считают, что никаких артефактов и не существовало, а магию победило Слово Божье. Колдовство отступает перед силой молитвы. Тот факт, что с повсеместным распространением церкви Бога Исаии в Нордленде перестали рождаться маги, говорит в пользу этой теории. Ида мысленно поспорила со своим родовитым дядей. «Если бы вы, лэрд Блэкстоун, знали, сколь близко доказательства ошибочности данного суждения находятся к вам». «Через 150 лет охота на ведьм была объявлена чудовищной ошибкой», — продолжил мужчина. «Но, как известно, сделанного вспять не вернешь». Теперь девушка стала понимать, почему мать всегда так болезненно относилась к проявлению магии у маленькой дочери. Она прекрасно понимала, что в лучшем случае девочка станет объектом изучения, в худшем — враги государства выкрадут ребенка или убьют, чтобы не оставлять козырь Нордланду. Стараясь сохранить безмятежное выражение лица, Ида оглянулась на соседние столики. Не вслушиваясь в щебетание сидящих вокруг дам и их компаньонок, она поддела ножом желтое масло и ровным слоем размазала по половине булочки. Сверху полила облепиховым сиропом, полюбившимся уже в воздалине. В приходе Лехмарт облепиха, к сожалению, не росла. «Я не понимаю, почему спустя столько лет, когда магия разрешена, в Нордланд не приезжают маги из других стран?» Лэрд Блэкстоун попытался ответить, но Ида его перебила, не желая упускать мысль. «И почему другие государства, используя магическое превосходство, не пытаются напасть на Нордланд? Я догадываюсь, что на это есть очевидные причины, не так ли?» Лэрд Блэкстоун широко улыбнулся, глядя на девушку, как на своего первенца, сказавшего первое неожиданное «папа». Ида не предполагала такой реакции от обычно скучного на эмоции родственника. Скорее следовало ожидать, что мужчина угрюмо сморщит лоб и, интересно, но совершенно бесстрастно объявит племяннице тонкости мировой политики, как уже бывало раньше. «Лэри Ида, мне нравится в тебе твоя способность из любой информации вычленять суть безошибочно и точно. Я не сомневался в тебе. Под твоей стеснительной оболочкой скрывается удивительно сообразительная особа. Как жаль, что для женщин в нашем мире многие пути закрыты. Позволь дать тебе совет по выживанию на этой земле, который тебе скоро пригодится. Для Иды, девушки из маленького селения в окружении гор и лесов, скромность, стеснение, добродетель. Там она может позволить себе краснеть, скомканно говорить что-то под нос. Лэри Хольмсвард, такая слабость недоступна». «Я вас поняла, лэрд Блэкстоун», — Ида посмотрела дяде в глаза прямым серьезным взглядом. «Пусть я молода, но не столь наивна, как может показаться». Мужчина усмехнулся. «Проблема города в том, что все здесь не то, чем кажется на первый взгляд. И чем выше положение, тем больше несоответствий. Здесь нет места простакам, однако вернемся к истории и твоим вопросам. Конечно, когда запрет на магию был снят, магов приглашали в Нордланд. Из этой затеи ничего не вышло. Как только они переступали нашу границу, то становились обычными людьми, без капли магии. И по возвращении в родные земли колдовские силы не возрождались. В Королевском архиве есть информация о том, что тайная канцелярия проводила ряд экспериментов с магами других стран и потомками магов Нордланда. Но итог всегда был один. Колдун, ступивший на землю Нордланда, лишался силы. а потомки, покидая Нордланд, становились обычными людьми. В результате комиссия пришла к выводу, что земля Нордланда каким-то образом была выжжена и осквернена, а источники умерли и иссякли. Что касается магического преимущества других стран, то его практически невозможно обратить против Нордланда. Лет 100 назад наша страна начала оказывать услугу особого вида казни. Мага-преступника привозят на территорию Нордланда, и он лишается силы. Нам за это даже стали доплачивать. Проклятие северных земель, на коих расположено наше королевство, имеет и положительные стороны. Мне стоит пояснить, как на земле распределены магические источники. Основной источник магии находился на севере Нордланда, там, где вечные льды, и утрачен безвозвратно. Он питал магией большинство стран. Еще один существует на юге, но центр его расположен так далеко в открытом океане, что магией питает полноценно лишь Арлис. Философия Арлиса подразумевает мирное сосуществование всего живого. Война претит их мировоззрению. К тому же дар магов Арлиса слабеет при отдалении от источника. Другим странам перепадают крохи от магии юга и местных мелких источников. Я много путешествовал и имел возможность наблюдать за магами и знахарками земель Магрибы, Лентера, Агры, Вудера, потенциал которых весьма низок. Так или иначе, трагедия Нордланда затронула всех. Ида рассматривала чашку с плавающими на дне зелеными чаинками. Напиток был прекрасным, собранным на горных полях Арлиса. Простой люд довольствовался чаем из Агры, а то и вовсе травяными сборами. «Наш король, Артур III, придерживается прогрессивных взглядов, поддерживает любые начинания изобретателей. Отчасти его долг как короля состоит в том, чтобы облегчать жизнь подданных, развивать экономику». Но многое он мог бы делать и иначе. Смотреть на большинство вещей более консервативно. Из-за абсолютного отсутствия магии мы уязвимы. Но первые по количеству изобретений. Стали плавление, добыча угля, флагманы нашей экономики. В прошлом году на выставке достижений эренхельмские изобретатели явили обществу грандиозный проект дороги, представляющий собой полозья из особого сплава стали, которые держатся в строгом секрете. Уже готовы несколько механических тягачей на паровом двигателе. Не погрешу против истины, если скажу, что это будет настоящий прорыв в грузоперевозках. Свои деньги в это предприятие я уже вложил. К паровым машинам будут цепляться металлические повозки с грузами. Это позволит доставлять товар в короткие сроки и в больших количествах к месту назначения. Конечно, несмотря на технический прогресс, пребывая в здравом уме, никто не отказался бы от возрождения магии, будь у нас такая возможность. Лэрд Блэкстоун говорил с большим увлечением. С каждой новой фразой Ида все больше осознавала ущербность своих познаний и все меньше понимала мужчину. На самоходный механизм, тянущий за собой цепь повозок, она посмотреть хотела. Пожалуй, сегодня ей будет о чем рассказать Свену за обедом. Внезапно на небо набежали тучи. Интересный разговор пришлось прервать. У моря погода менялась мгновенно. И если день начался ясно, то не забудьте взять на прогулку зонт. В противном случае готовьтесь принять ушат солоноватой воды на изящное платье и уложенные волосы. Поскольку за недели пребывания Иды в Эсдалине больше половины дней заканчивались ненастьем, местная мода на зонты-трости была весьма уместно.